«Да, мне хотелось бы уехать отсюда», — сказала я, садясь в кровати и глубоко вздохнула. Я уже не питала к мадам никакой обиды. Мои чувства омертвели, это было, наверное, истощение, я впала в прострацию. «Я найду, зачем и появлюсь у него опять», — сказала мадам. «Я еще разузнаю у него про что-то, а тогда опять к вам буду через половин часа». Она ушла, но не вернулась через полчаса. Меня томил Бартрам. После отъезда Милли он казался мне обиталищем злых духов, и вырваться отсюда любым путем было бы несказанным благом. Прошло еще полчаса, потом еще полчаса, и я ужасно разволновалась. Я послала Мэри Куинс к лестнице повидать мадам, которая, как я подозревала, сновала туда-сюда, из дядиной комнаты и обратно. Мэри вернулась и сообщила, что видела старуху Уайт, и та сказала, что мадам вроде бы полчаса как легла. Глава 24. Внезапный отъезд. «Мэри», — сказала я. «Мэри, нестерпимо хочется узнать, что выяснила мадам. Она представляет, в каком я состоянии, не потрудилась заглянуть ко мне. Вы слышали, что она сообщила?» «Нет, мисс Мотт», — ответила Мэри Куинс, поднялась и подошла ближе. «Она думает, что мы должны уехать во Францию незамедлительно и, возможно, никогда уже не вернемся сюда». «Слава богу, ежели так, мисс», — проговорила Мэри с горячностью, ей не свойственной. «Потому что тут одно невезение. А я уж не чаю видеть вас тут здоровой, счастливой. Мэри, возьмите свечу и поднимитесь на верхний этаж к мадам в комнату». Я обнаружила ее случайно однажды вечером. «Но Уайт не позволяет нам подниматься на верхний этаж. Забудьте про Уайт, Мэри. Я велю вам идти. Вы должны попробовать расспросить мадам. Ведь я не усну, пока не узнаю». «А в какой стороне ее комната?» — спросила Мэри. «Где-то в той», — показала я. «Не могу сосчитать, сколько поворотов, но, думаю, вы найдете ее, если, как подниметесь, пройдете галерею, что по левую руку, до конца, потом выйдете в ту, что с ней скрещивается, и по правую руку минуете 4 двери, а может, 5. Я уверена, мадам услышит, если вы ее окликнете». «Но скажет ли она мне?» «Она такая чудная, мисс», — засомневалась Мэри. «Вы передадите ей то, что я вам открыла? И когда она поймет, что вы осведомлены обо всем, она, наверное, скажет, если только действительно не упивается моими муками. А если не скажет, возможно, вы уговорите ее спуститься ко мне на минутку. Попробуйте, дорогая Мэри, нам нечего терять». «Вам тут одной не по себе будет, мисс, пока я-то стану искать мадам», — сокрушалась Мэри, зажигая свечу. «Ну что ж, Мэри, идите. Если я узнаю, что мы уезжаем, я, наверное, смогу встать, я буду танцевать, я запою. Я не в состоянии выносить эту неопределенность дольше. Но что, как старуха Уайт еще не легла? Тогда я вернусь. Пережду тут, чтобы она не мешалась», — проговорила Мэри. «Я уж постараюсь побыстрее, постараюсь. Капли и нюхательная соль, вот они, у вас под рукой». Кинув на меня озабоченный взгляд, она тихонько вышла и не вернулась сразу же, из чего я заключила, что она беспрепятственно смогла подняться по лестнице на поиски мадам. Первое незначительное беспокойство рассеялось, но я вспомнила, что я совсем одна в такой час. Подступил страх, постепенно охвативший меня столь сильно, что я уже поражалась своему безрассудству. Отослать компаньонку. И, наконец, в неописуемом ужасе я забилась в дальний угол кровати, прижалась к стене и завернулась с головой в покрывало, оставив лишь крохотную щелку в нее и глядела. Через какое-то время дверь тихонько открылась. «Кто там?» — вскричала я в полном ужасе, не зная, кого и ждать. «Я мисс!» — прошептала Мэри Куинс к моему невыразимому облегчению. Стрепетавшей свечой в руке с перекошенным бледным лицом Мэри скользнула в комнату и заперла за собой дверь. Не помню, как это случилось, но я обнаружила, что уже стою на полу, прижавшись к Мэри, вцепившись в нее обеими руками. «Ради бога! В чем дело? Мэри!» «Вы перепуганы насмерть?» — вскричала я. «Нет, мисс!» — еле слышно проговорила Мэри. «Не так, чтобы очень. Я вижу по вашему лицу. В чем дело? Дайте я сяду, мисс. Я расскажу вам, что видала, только что у меня голова кружится». Мэри опустилась на стул возле моей кровати. «Ложитесь, мисс, простудитесь. Ложитесь в постель, я расскажу вам. Тут немного-то рассказывать». Я забралась в постель, и, глядя на перепуганное лицо, Мэри сама почувствовала жуткий страх. «Ради бога, Мэри, говорите же!» И опять уверяя меня, что немного-то рассказывать, она принялась повествовать пространно, несколько путанно, и сообщила следующее. Она закрыла дверь моей комнаты, подняла свечу высоко над головой. Я оглядела коридор. Никого не заметив, она быстро поднялась по лестнице, свернула налево в галерею и задержалась на миг у следующей, пересекавшей ее. Потом вспомнила мои указания и повернула направо. Двери там были с обеих сторон, а она забыла спросить у меня, с какой стороны дверь, мадам?